Понятно. Передавайте ее военной милиции. Она будет содержаться там до тех пор, пока у не будет созвано заседание военного суда, чтобы вынести ее приговор. Не нужно бросать ее в камеру, товарищ генерал. Она прилежно себя ведет. Чего? Фелиция, можешь входить, сказал Поджари, обернувшись к закрытой двери. Дверь открылась, и вошла кролик-воин с рыжими волосами и характерными ее расе ушами, опустив глаза в пол, с двумя охранниками-спецназовцами по бокам, без наручников или иных пут, в простом платье, подобном тем, которые носят пациентки в больнице. Что это значит? Потребовал Александров, протягивая руку к кобуре с пистолетом. «Уверяю вас, в этом нет необходимости, товарищ генерал», умиротворяюще сказал доктор Поджари, вставая из кресла и подходя к кролику-воину. «Я предполагал, что вы хотели бы получить информацию об этом инциденте. Фелиция, ты ведь что-то хотела сказать генералу?» «Да», сказала Фелиция по-русски. Ее голос был однообразным и лишенным эмоций. Она подняла голову, и Александров увидел пустые медово-золотые глаза, словно их оставила душа их обладательницы. Как будто это были глаза куклы или мертвеца. «Мне жаль, что я пытался причинить вам вред, генерал, и я горюю о потере вашего человека. Я прошу прощения за себя и своих сестер». Слова звучали вызубренно. Кролик-воин не задумывалась о значении звуков, исходящих из ее рта. «Как вы понимаете, я немного обучил ее русскому языку, но она уже немало узнала, находясь в лагере. Она так быстро все схватывает на лету, просто диву даешься», прокомментировал доктор Поджари, поглаживая кролика-воина по волосам. В этот момент глаза получеловека снова ожили, как будто кто-то включил свет внутри черепной коробки. Однако глаза не проявили ни хитрости, чтобы снова приблизиться к Александрову, ни уловки, чтобы попытаться закончить начатое. Нет, в этих глазах не было ни капли коварства, в них был страх. Когда доктор Поджари провел рукой по рыжим локонам, в глазах крольчихи застыл абсолютный ужас, выдох резко оборвался, а все тело застыло как манекен. Каждая мышца была напряжена, словно ожидая удара кнута. Каждый вздох был таким же тихим, как у моряков на атакованной глубинными бомбами подлодке. Получеловек замерла и не делала ни единого движения, будто боясь сделать что-то не так. «Теперь тебе лучше после того, как ты извинилась, Фелиция», — любезно спросил Поджари, как человек после завершения сложного проекта или сдачи важного доклада, без злобы или скрытой угрозы, с просто неподдельным интересом. «Да, доктор», — последовал незамедлительный ответ, после чего крольчиха вновь затаила дыхание. Ответ прозвучал едва громче шепота. Воздух едва проходил сквозь ее губы, словно вытекая через чуть приоткрытые уста трупа. Тихо и плохо слышно. «Пардон, я почти тебя не услышал, Фелиция. Не могла бы ты немного повторить немного погромче?» Просьба доктора была вежливо скромной, но тот тон, которым он ее попросил, заставил Фелицию вновь вздрогнуть. Она плотно сжала губы до такой степени, что они побелели, а затем снова заговорила. «Извините, доктор, я чувствую себя хорошо. Как только я извинилась, словно с моих плеч упал какой-то тяжелый груз, доктор. Хорошо, не хотела бы присесть?» «Да, доктор», быстро сказала Фелиция, садясь в предложенное кресло и сразу приняв позу, которую, очевидно, где-то подсмотрела, усевшись прямо и сложив ноги ровно. «Как видите, товарищ генерал, я был довольно тщателен в своей работе. Я не просто получаю информацию, которую хочу, я изучаю абсолютно все о моем подопечном. Я должен выяснить, будут ли они лгать мне об обыденных вещах. Я буду спрашивать их даже о том, что они не понимают. Мне лично нравится думать об этом как об игре, о пазле, если угодно. У меня есть ключи, чтобы открыть как можно больше сундуков, но я должен быть осторожен с порядком открывания замков. Некоторые, например, легко открываются. Фелиция, что ты ела этим утром?» «Я съела хлеб и варенье, доктор. Видите, ответы на такие простые и обыденные вопросы я могу легко получить, просто спросив. Однако есть и другие секреты, другие сундуки, которые нужно открывать разными ключами. Эти сундуки содержат самые потаенные и самые личные секреты, или такие, о которых они поклялись никогда никому не говорить, даже под пытками. Некоторые умрут, если откроют эти секреты общественности, а порой, открыв сундук сами или дав открыть его вам, обнаруживают там двойное дно. Фелиция, тебе нравятся мужчины или женщины?» «Мужчины, доктор. Ты когда-нибудь думала о том, чтобы переспать с женщиной, даже мимоходом. Да, доктор, тебя посещали подобные мысли в отношении какой-нибудь из своих сестер, Фелиция, мимоходом, доктор. Понимаете, как только мне сдают то, что держали в себе многие годы, я могу не беспокоиться о том, что меня обманывают. В теории-то все просто, но на практике все гораздо сложнее, когда вы думаете, что добились доверия субъекта, вас на самом деле обманывают. Я считаю, что американцы высказали много интересных мыслей об этом. Я узнал кое-что удивительное в кроликах-воинах, товарищ генерал, Поджери поднял руку Фелиции, которая чуть дрожала. Фелиция, не беспокойся, в голосе доктора прозвучали более властные нотки. Рука воина-кролика сразу стала неподвижной, но вся кровь отлила от ее лица. Удивительным в кроликах-воинах, товарищ генерал, является двухуровневая мышечная система. У них есть мышцы, которые используются повседневно, как наши с вами, но для повышения своей силы или выносливости они могут задействовать второй набор мышц. Эти мышцы невероятно компактные и очень медленно атрофируются, даже по прошествии длительного отсутствия активности. Однако сверхмельчайшие всплески активности этих мышц значительно утомляют их и требуют гораздо большего количества калорий, чем необходимо по штату. Также этим мышцам требуется длительный период отдыха, так как их стимуляция сильно напрягает мышцы первого порядка. Это очень похоже на то, как человек, по команде своего мозга в целях защиты, использует все возможные силы своего организма. Кролики-воины обладают уникальной способностью использовать этот механизм по собственному желанию, но не просто задействовать все мышечные ресурсы организма, а толкать их в сверхчеловеческие показатели. Увлекательно, не правда ли, товарищ генерал? Спросил доктор Поджери, тыкая и слегка смещая мышцы руки, чтобы показать разные группы этих самых мышц, выявляя аномалии, которые только подтверждали, что девушка человеком не являлась. Да, увлекательно, испуганно ответил Александров, слишком потрясенный, чтобы сказать что-то еще. Он ненавидел кроликов-воинов за то, что они убили Влада и не хотел ничего лучше, чем поставить их к стенке и расстрелять. Но это желание казалось неправильным. Этот доктор Поджери превратил представительницу расы, заведомо сильной телом и духом, в эту блеклую тень всего за 7 дней. Доктор Поджери, казалось, даже не замечал оговорок или отвращения Александрова. Вскрытие двух убитых подтвердило слухи о кроликах-воинах и их плодовитости. При овуляции яичники вырабатывают множество яйцеклеток, что дает больше шансов на зачатие. Однако самым удивительным является то, что новые яйцеклетки вырабатываются в яичниках постоянно. Доктор, я уверен, что все это вы изложите в своем рапорте. Конечно, товарищ генерал, это и многое другое. В личной записке я выражаю надежду, что вы будете снисходительны к Фелиции. Она и ее сестры голодали и нуждались в деньгах. В большинстве мест они не могут устроиться на постоянную работу из-за своей нечеловеческой внешности. Я приму это к сведению, сказал Александров. Спасибо, товарищ генерал. Пойдем, Фелиция, у нас еще много работы, сказал Поджери, поднимаясь с места. Да, доктор, послушно сказал кролик-воин, следуя ровно на 3 шага позади доктора, склонив голову и даже неся докторский портфель. Александров наблюдал, как они покидают его кабинет и дверь с щелчком закрывается позади девушки. Орлов, да, товарищ генерал, узнайте, кто этот человек и откуда он. Так точно, товарищ генерал, ха-ха-ха. Почему меня всегда кидают туда, где горит больше всего? Мрачно сказал Итами, ни к кому конкретному не обращаясь. Он только что вернулся из Италики, где его похитили, избили, дали угощение и вылечили, а затем снова избили. После чего ему пришлось принять целый сухогруз извинений со стороны имперской принцессы, которая каким-то образом сумела обеспечить себе место в миссии, где должны быть советы. Как ей это удалось и почему из всего множества солдат ЙОТСДФ эта честь выпала именно ему, Итами никогда не узнает. Он вступил в армию, потому что она предлагала стабильную работу с постоянной зарплатой без реальной угрозы того, что ему придется идти на войну или делать что-то действительно опасное, кроме оказания помощи после очередного землетрясения, перевернувшего очередной городок Японии с ног на голову. Итами жил не для своей работы, как большинство японцев, а просто для того, чтобы рассматривать ее как средство достижения цели, а его хобби и было этой целью. В промежутке между получением зарплаты и увольнительными, Итами просто опускал голову и пытался быть человеком из серой массы. Никогда не выделяться, никогда не привлекать внимания и никогда не пытаться получить больше ответственности, чем у него уже было. Его тихая жизнь полетела в тартарары после событий в Гиндзе. Он просто делал то, что, по его мнению, было правильным, и знал о действиях в случае кризисной ситуации немного больше, чем человек с улицы. К сожалению, его отметили как героя и отправили в место, где интернет был нестабильным, дождь не лил как из ведра каждый день, ужасные монстры пытались его убить и вдобавок он еще должен был кого-то вдохновлять. Все это отвлекало его от увлечения и фактически заставляло относиться к своей работе более серьезно. С другой стороны, он словно жил в одной из своих дадзинси, так что это было круто. Эй, Курата, как думаешь, почему в случае чего на амбразуру бросают именно нас? Есть же другие разведывательные команды, которые начальство могло бы отправить. Как вы думаете, Персия хотела бы жить в Японии? Это было бы необычно, но я уверен, ей бы понравилось. Я имею в виду, что не против жить с ней где-нибудь так же долго, как здесь, но я бы предпочел Японию. Итами устало вздохнул, откинувшись в своем кресле. У Кураты была только одна мысль, и эта мысль занимала его мозги большую часть времени, и это были кошка-девочки. Это было его не столь секретное увлечение и, когда невозможная мечта не только стала реальностью, но и была достижима, он реагировал так же, как и все молодые люди, то есть с целеустремленностью и радостью, которые не присущи взрослым мужчинам. «Как думаете, я должен начать говорить «ня»?» Персия говорит, что это чересчур, но, может быть, это просто культурный аспект. «Ня, ня, ня, ня, ня, ня», повторили Курата, пытаясь воспроизвести мимику Персии, но получилось у него так себе. «Она может подумать, что ты над ней издеваешься», — сказал Итами. На лице Кураты появилось выражение ужаса. «Нет, я бы никогда не посмел издеваться над ней, только не над Персией». У Кураты был мечтательный и далекий взгляд, без сомнения представляющий будущее, наполненное длительным времяпрепровождением с любимой кошка-девушкой. «Ня», Курата, видимо, даже не осознал, что сказал этот многозначительный слог. «Следи за дорогой, полудурок», — тревожно воскликнул Итами. «Что, дерьмо?» — вскрикнул Курата, ударяя по тормозам и бросая тип-73 в занос. Перед остановкой машины прозвучало лишь громкое бам. Курата вцепился руками в собственное лицо. Прим. Toyota тип-73, японский средний четырехколесный вездеходный грузовой автомобиль на базе машины высокой проходимости, только второе поколение данных грузовиков. Первое поколение имело четырехколесное шасси иной конструкции, грузоподъемностью в 2000 кг и способный перевозить десант в 16 человек, находится в производстве с 1973 года. «О, Камия кого-то сбил», – простонал Курата, глубоко обеспокоенный данным фактом. Итами выпрыгнул из грузовика и побежал вперед, увидев девушку-сирену, которая лежала на спине в нескольких футах от машины. Девушка не двигалась, горсть ее зеленых перьев была рассыпана перед ней по дороге. «Я ее не видел». «Акаме», — сказал Курата, подходя к девушке, — «она мертва?» «Не знаю», — сказал Итами, также приблизившись к неподвижно лежащей девушке. Он взял ближайшую палку и ткнул ею девушку, но похоже на то, едва Итами это сказал, Курата ударился в слезы. «Эй, Итами, что происходит? Акаме, вы кого-то сбили?» — спросила Шина. Низкорослая богиня грома и молнии возникла позади них как чертик из табакерки. «Она мертва? Я не знаю». «Что еще значит «я не знаю»?» «Это значит, что я ткнул ее палкой, но...» «Ты ткнул ее чертовой палкой», — взорвалась Шина. «Да, Ками, клянусь, ты идиот», — пробормотала она. «Хоть подняться бы ей помогли», — потребовала Шина, наклонившись, чтобы помочь сирене подняться. «Подожди, у нее может быть повреждена шея», — сказала Куракова, их длинноволосая и высокая парамедик, подбегая к ним с медицинским чемоданчиком в руках. Она опустилась на колени рядом с сиреной и начала ощупывать ее шею, а затем уже остальные части тела пострадавшей. Прим. Парамедик, специалист с медицинским образованием, работающий в службе скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных и военных подразделениях и обладающий навыками оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Термин используется преимущественно в странах с англоамериканской моделью экстренной помощи. В зависимости от страны или ее региона, срок обучения лиц, которых называют парамедиками, может отличаться и колеблется от нескольких месяцев до 4 лет. «Как думаете, с ней все в порядке?» — спросил Курата, с тревогой наблюдая за процессом. «Ей было бы лучше, если бы ты не пытался ее убить, Шина», — отрывисто крикнул Итами, необычайно громко для обычно спокойного человека. Одно слово, и сержант первого класса немедля замолкла. На ощупь переломов я не нащупала, но с сиренами нас работать не учили. «Должны ли мы взять ее с собой?» – спросил Курата. «Ну, начал блейтами. Ау-ау-ау-ау-ау-ау». Раздался низкий стон со стороны лежащей сирены, поднимавшей голову, чтобы посмотреть, кто над ней склонился. Она испуганно взвизгнула, моргнув несколько раз, чтобы удостовериться, что глаза ей не лгут. «Люди в зеленом!» – пискнула сирена, упав на колени, но, увидев себя в окружении, испустила страшный стон, больше похожий на бормотание какой-то птицы. Она быстро оглядела солдат СДФ, прежде чем свернуться так, словно хотела исчезнуть. Она резко мотала головой, а из ее глотки вырывалось хныканье. «Ты в порядке?» – спросил Этами. «Я в порядке. Клянусь, я не хотела идти с воинством королевства Эльпнаэлнус, если бы не знала, что они идут против вас. Я не сражалась, клянусь. Я даже не в сражении не участвовала. Пожалуйста, не сажайте мою голову на кол», — умоляла сирена, вцепившись железной хваткой Этами в ногу. «Простите меня, отпусти», — сказал Этами, пытаясь высвободить ногу, но сирена крепко обхватила ее и очень громко плакала. «Прим, не путю, градусов, я не хочу, чтобы мою голову сажали на кол», — выкрикивала сирена. «Помилуйте, мой господин, Этами, что ты ей сказал?» Потребовала Шина. «Ничего, я просто спросил, в порядке ли она», защищался Этами, навернувшись на земь, когда сирена начала обливаться вокруг его ноги. «Ей двигаться нельзя, а то она может что-нибудь себе повредить», сказала Куракова. «Я не могу ее остановить», раздраженно сказал Этами, пытаясь отползти обратно к грузовику, но плачущая сирена столь крепко вцепилась в его ногу, что, когда он совершал очередное телодвижение, сирена работала пипедастром. «Прим. Пипедастр – небольшая метелочка, обычно яркого цвета, произведенная в Китае и используемая для смахивания пыли с мебели и других предметов интерьера. Я не хочу, чтобы моя голова венчала чью-то пику», – снова завопила сирена. «А мне это нахрен не сдалось», – сказал Этами, безуспешно пытаясь отцепить девушку от своей ноги. «Я не хочу быть рабыней. Я – ужасная рабыня. Спросите любого, я ужасна во всем, что можно делать руками. Я устаю, просто пытаясь достать ведро из колодца. Я постоянно линяю, да и к тому же просто ленивая. Ты не будешь чертовой рабыней. Я не хочу быть наложницей», — взвизгнула сирена, вопя еще громче, чем прежде, уткнувшись лицом в ногу Этами. «Что ты говоришь ей, Этами?» — потребовала Шина таким тоном, который дал понять, что она думала, что лейтенант Атаку говорил девушке жуткие вещи. «Ничего, она просто не отпускает меня», — сказал Этами, игнорируя предупреждение Куроковой, пытаясь оттолкнуть сирену, что только усилило хныканье и слезы. «Простите меня, ты прощена, лады, нам ни за что на тебя злиться». «Ты правда?» — спросила сирена, фыркая и чуть расслабляя хватку вокруг ноги Этами. «Да, значит, вы не собираетесь украшать свою пику моей головушкой? У меня даже пики-то нет, и вы не собираетесь продавать меня в качестве рабыни? Нет, у нас работорговля давно уже в прошлом, и я даже наложницей не буду», — с надеждой в голосе спросила сирена. «Я бы никогда не воспринял тебя как наложницу», — сказал Этами, вновь пытаясь освободить ногу от объятий девушки сирены, которая перестала плакать, и от этих слов, казалось, вздохнула с облегчением и наконец-таки отпустила многострадальную лейтенантскую ногу. «Что вы имеете в виду, когда говорите, что никогда бы не восприняли меня как наложницу? Я недостаточно хороша для вас или что-то в этом роде?» — потребовала девушка. «Я знаю, что не самая красивая птица в стае, но чтобы даже на роль наложницы не подойти. Правда?» «Что, в самом деле правда?» — девушка посмотрела на собственную грудь. «Этами, что ты ей сказал?» — потребовала Куракова, протиснувшись между Этами и девушкой и помогая сирене подняться на ноги, пока та продолжала себя осматривать. «Лилей, о чем они говорили?» «Они говорили о том, что сирена становится наложницей Этами», — ответила молодая волшебница в своем привычном ровнотоне. «Она об этом упоминала, но чтобы становиться моей наложницей, это вранье», — сказал Этами, но получил только осудительные взгляды от женщин-членов команды, пока они помогали сирене сесть в грузовик, когда стало очевидно, что у нее повреждение лодыжки и хромота. С учетом того, что ее сбила машина, она легко отделалась. Этами устало вздохнул, когда вернулся в свою машину. Курата снова сел за руль с подавленным видом. «Как думаете, она будет в порядке. Курата, если она едва не оттяпала мою ногу после того, как ее сбил грузовик, то я считаю, что у нее все окей. Не беспокойся об этом. Ладно, это был несчастный случай, но никто серьезно не пострадал. Да, хорошо, сказал Курата, не решаясь коснуться рычага коробки передач грузовика. Если хочешь, я могу немного покрутить баранкой вместо тебя. Да, спасибо, Итами. Думаю, я все еще немного волнуюсь из-за произошедшего. Извини за это. Не стоит. Тебе не о чем сожалеть, кроме того факта, что ты был кучу времени за рулем. Я подумал, что было бы неплохо, если я тебя подменю. Еще раз спасибо, сказал Курата, меняясь местами с Итами и Колонна, чей список пассажиров пополнил еще один, продолжила движение. Ха-ха-ха, думаете, у вас проблемы? Спросил Борис, когда они подошли к зданию штаба. Почему это у меня проблемы? Вы офицер, следовательно, когда что-то идет не так, втык получаете вы. И я сомневаюсь, что в вашем случае вы легко отделаетесь. Никогда не выделяйтесь, мой друг. Я всегда говорил, будь серым человеком. Господи, я ненавижу ходить на ковер к руководству. Обычно после этого я попадаю в очередное дерьмо со стрельбой, сказал Борис. Старый ветеран был очень взволнован. А я думал, что ты был счастлив, когда я вернулся, сказал Феликс. Да, но это было до того, как вы сказали, что взорвали чертово здание, чтобы смыться оттуда. Вот как начинаются войны. Может быть, но, когда дело доходит до того, что передовые системы вооружений попадают в руки врага, порядок действий максимально ясен. У меня не было выбора. Даже если брать во внимание то, к чему это приведет, что вы имеете в виду под передовыми системами вооружения. Все, что у вас было, это джипы и стандартный комплект. Джипы, чьи двигатели более эффективны, чем у нашего врага, автоматически переводятся в разряд передовых. Так как я не мог быстро привести их в состояние, пригодное для возвращения в лагерь, их пришлось уничтожить. У вас мозги спецназовца, товарищ, и вы, вероятно, только что втянули нас в еще одну чертову войну. Я сомневаюсь в этом. Если до этого дойдет, меня, вероятно, Акиагнца отправит на заклание, чтобы попытаться ослабить любые неприятные последствия. Я не настолько ценен, чтобы быть причиной войны. Скажу, что делал все возможное, но мои усилия были развеяны в прах, когда меня и моих людей похитили. Ненавижу ходить в парадке, сказал Борис, ерзая в своей парадной форме. Не волнуйся, я возьму на себя всю ответственность за произошедшее. Не спешите взваливать на себя все, товарищ, я за свои проступки получал немного больше, чем вы. Не стоит бросаться на свой меч просто потому, что командованию нужен козел отпущения. Черт возьми, я знал, что вы выкинете какую-нибудь глупость. Без обид, товарищ старший лейтенант, ни один из моих людей не остался в плену. Но командование должно быть, знало, с чем мы столкнемся. Не сообщайте о том, о чем вас не будут спрашивать, и постарайтесь принизить все негативные моменты настолько, насколько сможете. Если повезет, вы легко отделаетесь. Может быть, вас просто понизят в звании и переведут в Сибирь. Значит, нельзя говорить о том, что я взорвал здание и убил двух солдат ЙОТСДФ. А господи боже, только этого не говорите, подавленно пробормотал Борис. Феликс посмеялся над выражением лица Бориса. Почему ты не волнуешься? Потребовал ветеран, раздраженный спокойным поведением своего молодого начальника. А это поможет? Феликс был невозмутим. Несколько минут спустя они ожидали возле кабинета генерала в ныне законченном здании штаба, которое все еще было в процессе достройки, когда разведгруппа Феликса покидала лагерь. Утилитарное, спартанское и возведенное силой продуктов промышленности строение. Коридоры пахли краской, поскольку маляры наносили последние штрихи, но здание уже штатно функционировало для всевозможных целей и намерений. Когда краска высохнет, стены станут стерильно белыми, но Борис переключил свое внимание с маляров на Феликса, когда заметил, что молодой человек поглядывает на двух военных милиционеров, охраняющих дверь, ведущую в кабинет Александрова. «Что происходит?» – шепотом спросил Борис. «Это не военная милиция», – пробормотал Феликс, стараясь не сильно обращать на себя внимание. «Те же парни, что и ты в прошлом». «Ага, черт возьми», – проворчал Борис, стиснув металлические зубы. «Расслабься, если бы они собирались нас расстрелять, то не стали бы заморачиваться с приглашениями в кабинет начальства. Ты уверен в этом? Из первых рук. Генерал готов вас принять», – сказал один из офицеров военной милиции. Без дальнейших церемоний Феликс и Борис вошли в кабинет генерала и встали по стойке смирно, отдавая воинское приветствие. «Привет, Борис», — сказала Луэлла, веселая эльфийка, как обычно, не следовала военному протоколу. Она сидела в шикарном кресле, которое, очевидно, было перенесено поближе ко столу генерала, и поглощала плитку шоколада. «У вас, ребята, была такая штука под названием шоколад. Это здорово. Гражданка Луэлла, вы помните, что мы говорили о военном этикете?» Отеческим тоном спросил Александров у молодой эльфийки. «Да», — сказала эльфийка, как наказанный ребенок, покусывая шоколадку. «Итак, господа товарищи, я бы хотел, чтобы вы присели», — сказал Александров, указывая на два стула перед своим столом. Несколько секунд солдаты колебались, прежде чем принять неофициальное приглашение. Советские офицеры, особенно высокопоставленные, обычно не проводили бесед и не выслушивали рапорта таким образом. Допускалось только абсолютное уважение и беспрекословное подчинение. Несмотря на это, Феликс и Борис сели и положили свои фуражки на колени. «Я прочитал ваши рапорты о том, что произошло на вашем задании, и они совпадают слово в слово до того момента, как вы не вступили в контакт с ЙОТСДФ и американским КМП. И вот с этого момента я хотел бы задать несколько вопросов. Ха-ха-ха. Черт, я не знаю, что было бы хуже, чем расстрел на месте, едва мы переступили порог», — сказал Борис, затягиваясь сигаретой, прежде чем выпустить длинный поток дыма. «Лучше уж расстрел», — сказал Феликс, выхватывая сигарету у Бориса и впуская табак в свои легкие. «Я думал, что ты не куришь». «Я бросил», — сказал Феликс, снова затягиваясь, «но иногда мне необходимо закурить. Стрельба и плен не пробудили в вас желание покурить, но разговор с генералом заставил. Серьезно, товарищ, похоже, что именно так, сержант. Черт, ты похож на молодого меня в большей степени, чем я думал», — со смехом сказал Борис, закуривая еще одну сигарету. «Но, товарищ, мы все едины в нашей классовой борьбе», — сатирически сказал Феликс. «Ты знаешь, что растешь вверх по карьерной лестнице быстрее, чем другие офицеры, товарищ Волков?» — спросил Борис. «Не могу винить их по этому поводу. Мы должны прививать лояльность по отношению к партии». «Да, так почему же вы не произносите речи, как другие офицеры, товарищ?» «Я не политрук, и мне лично наплевать, нравится ли моим людям партия или нет, пока они правильно выполняют свою работу и заботятся друг о друге. Плюс большинство этих выступлений утомляли меня, и, догадываюсь, что у большинства других солдат аналогичное отношение к этому. За исключением Зонова, этот парень любит свое партийное Евангелие. Пусть делает или читает, что хочет, сержант». Они оба курили в тишине, сидя на ящиках и глядя вниз на дальние границы лагеря, пораженные тем, как быстро он расширяется. «Как вы думаете, почему Луэлла была там, товарищ старший лейтенант?» «Чтобы успокоить нас, возможно, так и было. Все, что я знаю, это то, что нам показали фотографии с самолета разведчика, где была запечатлена колонна техники, направляющаяся в нашу сторону, и сказали, что нашей группе будет отдан приказ выдвигаться к ним. Так старались не выделяться из серой массы, а нас словно сусальным золотом обмазали», — пробормотал Борис. «Черт возьми, ненавижу, когда меня выбирают для спецзаданий. Специально ведь знают, что это стопроцентная опасность. Прим. Сусальное золото, тончайшие, около 100 нм, листы золота, которые обычно используются в декоративных целях, наклеиваются на поверхность, создавая впечатление, что предмет полностью сделан из золота». «Да, но мы не были выбраны для чего еще, Боря». «Ладно, нечего об этом теперь беспокоиться, товарищ. Хех, вы бы видели, как разозлилась эта седоволосая сука, когда ее подселили к тем беженцам, которых мы приняли». «Не говори так об Янте», — сказал Феликс, вскакивая с места с таким видом, словно кто-то издевался над его подразделением. «Она своей коленкой меня чуть было евнухом не сделала. Ну, ты же больше делать детей ведь не планировал, не так ли, Борь?» «Не буду скрывать, да, не планировал», — вздохнул Борис. «Я знаю, что не вовремя, но не могли бы вы поспособствовать получению мною увольнительной? Знаю, что у нас жесткие временные рамки, но, если мы собираемся продолжить кататься на такие задания, то я хотел бы съездить домой и увидеться с женой и моей младшей. По крайней мере, будучи простым солдатом, я мог бы регулярно отправлять письма домой. Мне понадобится не больше 3 дней. Я дам тебе 10 дней, Ленинград расположен далековато от Киева, и ты ведь не хочешь, как Алеша Скворцов, забежать домой, сказать привет и сразу же уехать обратно. Прим. Алеша Скворцов, главный герой фильма «Баллада о солдате» режиссера Григория Чухрая, снятого в 1959 году. Согласно сюжету фильма, совершивший подвиг Алеша вместо ордена упросил у командования отпуск на 6 дней, чтобы повидаться с матерью, однако из-за множества событий по пути с фронта в тыл, у Алеши остается всего несколько минут на встречу с матерью. Обняв ее и пообещав: «Я вернусь, мама», солдат отправляется в обратную дорогу на фронт. Авторы фильма с самого начала не скрывают, что обещанию Алексея не суждено было сбыться, а мать и по сей день ходит на ту дорогу, откуда она когда-то провожала сына на фронт. Хороший фильм, советую посмотреть. Ну, спасибо, товарищ старший лейтенант, я ценю это, но я сомневаюсь, что мне разрешат уехать так надолго. Нет, так и будет. Технически мы не привязаны ни к каким другим подразделениям, что дает мне полную власть над каждым человеком в нашей разведгруппе. Так что я единственный, кому нужно что-то одобрить. 10 дней увольнительной тебе гарантированы. Ха. И как вы только справляетесь со всей этой неразберихой, что поселилась теперь в вашей голове, товарищ? Кланяйся в пояс, когда обращаешься ко мне, чернь. Борис засмеялся над этой актерской выходкой Феликса, улыбнувшись с сигаретой в зубах. «Слушай, Борь», — сказал Феликс, в его голосе проскользнула странная нотка, как будто он не был уверен, что он действительно хотел что-то сказать. «Да, товарищ старший лейтенант, мне не разрешено рассказывать вам обо всем, что я делал в ГРУ, но я могу рассказать кое-что, конечно, без имен. Хотите поделиться какими-то историями со службы, товарищ Волков?» «В некотором смысле. Знаешь, я солгал о причине, по которой я оставил спецназ ГРУ. Это было довольно очевидно. Ха. Причина, по которой я ушел, заключалась в том, что многие парни сгорают, занимаясь тем, что делает ГРУ. Такими операциями, от которых желудок буквально выворачивает наизнанку. Никто сразу этого не показывает. Некоторые парни умудряются справиться с этим, некоторые становятся жестокими, некоторые впадают в депрессию, а некоторые никогда не выходят из этого состояния. Чтобы только вступить, куча парней делает не одну попытку, а я попал в ГРУ сразу после школы в 17 лет, и я могу сказать тебе, подобное случается очень редко. Мне было очень хреново, когда и на меня накатило это состояние. Устали от этого, товарищ? Понимающе спросил Борис. Нет, это было легко для меня, хотя, если честно, меня это немного пугало, сказал Феликс. Дело дошло до того, что я мог убить кого-то, глазом не моргнув, и едва бы вспомнил об этом на следующий день. Солдаты, политики, ученые, женщины, дети. Я бы сделал все, что угодно, без вопросов и пререканий, убил бы любого, на кого указали бы командиры. Они превращают тебя в оружие, учат различным способом прервать свою жизнь, чтобы избежать плена, и при необходимости каждый из нас покончил бы с собой, если бы обстоятельства так сложились. Я волновался, чем я могу стать в итоге. Может быть, я просто устал от этого, перестал выходить из дому, некоторое время практически не разговаривал с семьей. Я чувствовал, что был на переломном этапе, и увидев, что может случиться, просто вышел, ушел в погранвойско, чтобы не видеть никаких боевых действий и спокойно закончить служить. Некоторые вещи, которым меня научили, я до сих пор совершаю, теперь это неотъемлемая часть меня. Я становлюсь параноиком, как люди в КГБ или ГРУ. В ресторане я сажусь рядом со стеной так, чтобы никто не мог встать позади меня. Я сажусь так, чтобы видеть все, что происходит. Куда бы я ни пошел, я смотрю на всех и вся. Когда я стою перед витриной магазина, я не смотрю на то, что внутри, я смотрю на отражение на стекле, чтобы видеть всех вокруг. Что они делают, во что одеты, кто хромает, у кого насморк, кто выглядит так, будто знает боевые искусства, кто просто думает, что умеет, а кто обращает на меня внимание. Забавно то, что, несмотря на все то, что я сделал, я скучаю по ГРУ. Если бы мне завтра предложили должность, я собрал бы свои сумки, отправился бы обратно и начал бы с того, где остановился. Вам это кажется странным? Нет. Любой скажет вам, что военная служба – это лучшее и худшее время в их жизни. Вы общаетесь с людьми, действительно привязываетесь к ним. Особенно в маленьких отрядах, типа того, в котором были вы, становитесь ближе, чем семья. Пока вы в поле, все кажется более реальным, Вы чувствуете себя более живым и не понимаете этого до тех пор, пока не вернетесь домой, и тебе все наскучивает и становится обыденностью. Вы не можете понять, почему люди жалуются на такие мелочи, как сломавшийся карандаш или злятся из-за спущенной шины. Это кажется тривиальным. В конце концов, становишься злым как черт, у тебя начинаются проблемы, но ты пытаешься жить нормально, пусть и с некоторыми оговорками. Тебя готовит к бою, и этот режим трудно выключить. Люди крайне хорошо приспосабливаются к своему положению. Черт возьми, иногда, когда идет сильный дождь, я вспоминаю, как был в Турции на том холме, думая, как было ужасно быть там, под этим дождем. Честно говоря, я бы не слишком заморачивался об этом, но если у вас возникнут проблемы или что-то начнет беспокоить, вы придете, и мы поговорим, да, в любое время, какое вам понравится. Спасибо, Борис. Ладно, думаю, что мы, старые вояки, все равно для чего-нибудь досгодимся. А теперь давайте пойдем что-нибудь поесть. Я голоден. Тогда ужин по случаю дня рождения? Спросил Феликс. А что, сегодня твой день рождения? Думаю, что был месяц и неделю назад, ответил Феликс. Тогда сколько тебе сейчас? 23, 24, ответил Феликс. Ты тоже солгал о своем возрасте? Я думал, тебе 22 года. Было в какой-то момент времени. Есть что-нибудь еще, что я должен знать о вас, товарищ? Не думаю, сержант. Даже спрашивать не буду, что вы Романов или что-то в этом роде. О, сержант, все знают, что Анастасия была последней из рода Романовых. Она сменила имя и с помощью ряда сторонников уехала в Париж, вышла там замуж за герцога, и теперь у них трое детей. Она до сих пор находится под колпаком НКВД и впоследствии КГБ на случай, если она попытается выдвинуть иск или обнародовать свою настоящую личность. «О чем это ты?» – в замешательстве сказал Борис. «Как это о чем?» – невинно спросил Феликс. «Знаешь что, я и знать не хочу. Держи свои секреты при себе. Но кое-что о тебе я все-таки знаю. И что же это? Ты все еще девственник». «Эй!» – возмущенно вскрикнул Феликс. «Ха-ха-ха!» Было много вещей, которые могли заставить Ианту расстроиться. Она никогда не пыталась это скрыть и не смогла бы. Единственной вещью, которая раздражала ее больше всего на свете, был ее работодатель. Возвращение в город, словно по волшебству возникшее из земли с тех пор, как она в последний раз была на горе Рубикон, восхитило ее силой своих работодателей. Теперь она понимала всю мощь союза, легионов стальных бегемотов, флотов летающих машин, называемых самолетами, и десятков тысяч солдат. Все они были вооружены оружием, которое могло уничтожить армию, подобную той, с которой Ианта пришла несколько месяцев назад. Несмотря на это, Ианта не могла не чувствовать, как ее гордость попрана. Она заключила контракт с Красной армией, взаимно обязывающее соглашение, связывающее ее с одним из красноармейских офицеров. И что он сделал перво-наперво, когда они вернулись? Поселил ее с рабами и собаколюдьми. Она была обязана выполнять приказы, но... Когда вы наняли миссалонского наемника, нужно было соблюдать хоть какое-то взаимное уважение. Нельзя злоупотреблять соглашением или унижать наемника, давая ему задания ниже его статуса. Наемники не были твоими слугами, они были твоими вассалами, твоей тенью, а не мечом, который вы могли бы просто повесить на стенку, пока он вам не нужен. Именно из-за этого Ианта делила казарму со 100 другими людьми, а Максимус вынужден был остаться на улице. Все это, а также ежедневное ничего не делание, расстраивало и без того сердитую наемницу. Итак, Ианта пыталась истощить свой гнев физическим напряжением, как она всегда делала. Но пока этот метод давал отвратные результаты, каждая мышца горела, когда Ианта подняла подбородок над стропильной балкой, вытянув ноги перед собой, прежде чем опустить их, а затем и остальное тело и снова повторить все это заново. Пот заливал ей глаза, и она часто моргала, чтобы смахнуть его, сосредоточившись на выполнении упражнения, даже когда мышцы выли от напряжения. Дрожащими руками Ианте удалось сделать еще одно подтягивание, а затем, почувствовав, что ее руки вот-вот прикажут долго жить, отпустила балку и упала на пол, ловко приземлившись на ноги. С облегчением вздохнув, Ианта убрала с глаз долой прилипшие потные серебристые волосы и подошла к кровати, хватая кувшин с водой и прильнула к нему, прежде чем потянуться. Каждый раз, когда она двигалась, камни ее утяжеленного жилета стучали друг о друга, но она ловко расстегнула кожаные ремни и жилет с грохотом упал на пол.